Приветствуем вас на оборотной стороне ЦИПСы. Всем привет, друзья. Дань, вот привычка CQB, ты как будто ассасин. Да, да. Это самое. Можно вот буквально, как ты вот любишь, чуть-чуть людей там из комментариев подправить, да? Да, да. Вчера я записал видео ЦИПСу соло, потому что мой друг был занят и сказал о том, что один из вариантов событий. Может быть, заморозка, перемирие. Ну, придумайте название сами, как вы будете назвать, да? Произошел ад, короче. Ну, патриоты наши начали рвать на себе волосы и орать, какая заморозка, идем до Киева. Вот, ребята, пожалуйста, вот вы уже смотрите наш канал очень давно, да? Я в видео сказал, наверное, ну раз 10 специально повторил, слово «если будет вот так вот», да, то есть один из вариантов возможных событий. Я не вхожу, значит, в круг доверенных лиц президента, и я не знаю, как мыслит там, не знаю, ну, кто там его приближенные люди, на кого он там опирается, там, Патрушев, там, еще какие-то люди, да, серьезные, я не знаю, как они мыслят. Поэтому я смотрю сегмент против. И там вот каждый день все специалисты говорят о перемирии, что идут какие-то уже там переговоры с Трампом, еще что-то, какие-то наши дипломаты там что-то там через кого-то передают, нам кто-то передает что-то, да, и вот их информация строится на том, что в ближайшее время будут какие-то переговоры. Как они закончатся, я не знаю, но я говорю, если будут какие-то мирные соглашения, чтобы вы потом не падали в обморок, да, вот если, допустим, образно говоря, скажут завтра, все, останавливаемся вот так вот, о, на карте Путин покажет, о, вот так вот, да, и заморозка, предположим, да, и чтобы вы не падали в обморок, нам придется вот из, мы же не до конца выполнили какие-то свои планы, да, я вот вчера сказал, что там, скорее всего, был план Приднестровье, Одесса тоже входил в нашу зону интересов, да, Харьков 100% входил, вот, и мы как бы пока до них не добрались, и если вот остановят вот так вот, чтобы вы потом просто не падали в обморок, и мы вас всех не откачивали, нам надо будет из вот сложившейся ситуации искать плюсы, вот что, вот по факту, что у нас, допустим, получилось, да, и вот мы вот эту ситуацию должны будем, ну, там, сухопутный коридор в Крым, там, да, выход к Днепру, там, Мариуполь, там, вот сейчас Часов Яр там заканчивают пацаны, там, да, и вот мы будем сидеть и искать, что мы стали больше, людей стало больше, вот, ну, и вот эти плюсы мы будем потом подсчитывать, да, а, ну, мне, нет, как, ничто, какой договорняк, мы пойдем до конца. Но если мы собираемся пойдем до конца, почему мы все в комментариях сидим тогда? Мы же должны уже готовиться идти до конца, что мы тут делаем тогда? Вот, и люди, вот, ну, 10 раз, вот реально, знаешь, мне аж страшно стало. Мы вот там на хохлов наезжаем, что они в бронекастрюлях на голове сидят. Вот ты можешь с ним дискутировать, да, что-то пытаться объяснить. Он просто, он будет сквозь тебя смотреть, короче, да. Вот ты что-то говоришь, вот как я, бывает, с тобой спорю, да, ты мне что-то рассказываешь, а я вот такой сижу, как в кастрюле, и такой, нет, короче, вот у меня есть своя позиция, не понимаю. Вот, то же самое и здесь произошло вчера, понимаешь, я вот этот ужас, когда я тебя не понимаю, вчера испытал на себе, короче, понял? Я человеку говорю, вот если будет такая ситуация, нет, нет, ну что ты сделаешь, вот если завтра Путин скажет, все, вот вы что, харакири себе сделаете групповое, соберете все вот русские патриоты, сядете и сделаете себе харакири, сипуку или что, что вы как дети, елки-палки. Не, они форсируют Днепр втихаря, будут партизанить на подконтрольной ВСУ территории. Вот, кстати, неплохой вариант. Может быть, там завтра, ну, Владимир Владимирович, там, я не знаю, встретится с Трампом, его не устроит какая-то ситуация, он скажет, все, ребята, заканчивается СВО, начинается война, объявляем полную мобилизацию, все, хромые, косые, кривые, слепые, все, короче, идем до Берлина, короче, да, ну, а это один момент, может быть такое? Ну, вероятно, что, наверное, может. Может быть такое, что завтра с Трампом поговорят, там Трамп скажет, вот такие условия устраивать, заморозка, все, останавливаемся вот так. Нет, не может быть, да что ты говоришь, вот, как будто, вот, знаешь, с 5-летними детьми, ну, елки-палки. Ну, да, тут же момент какой, во-первых, это могут быть вбросы ЦИПСа. Могут, да. Да, вот, во-вторых, понимаешь, ну, у нас люди, они как некоторые, да, то есть они смотрят, то есть, допустим, вот когда, ну, во-первых, многие смотрят как развлекалово, как кино, да, не как, чтобы там получить какую-то информацию, ну, какую мы можем дать информацию, да, ну, странные типы смотрят как кино, как развлекаться, да, и они хотят, чтобы это было кино по их сценарию, вот многие, чтобы мы говорили то, что им нравится. Есть такие, как бы. Есть те, которые не понимают, что, вот, допустим, они вроде как понимают, что, к примеру, там Арестович или Шари – это информационные ресурсы, а мы для них не информационные ресурсы, а пацаны, которые что-то решают. Понял? То есть не источники информации, а просто пацаны, которые что-то решают. Не, ну я решаю только баню людей и обратно их добавляю. Вот это. Да, понимаешь? Или наоборот. То есть к нам относятся как, ну, типа, это информационные ресурсы, как бы, да, а к кому-то, кто не нравится, относятся как к людям, которых надо там, кто-то что-то не так сказал и тому подобное. Поэтому вот всем мил не будешь, да. Я тоже, меня, ну, как бы, я сейчас стараюсь комментарии не читать, потому что, ну, такой иногда трэш бывает. Просто, ну, хрен объяснишь. Вот то же самое, когда говоришь, ну, украинцы – это русские. Просто они, ну, сошли с ума, как бы, да. Вот, то есть, ну, вот если сейчас, к примеру, условно говоря, там, я не знаю, какие-нибудь там самарчане попадут под серьезное влияние многолетнее и поверят в то, что они, у них были какие-то племя, самыры какие-то, самыры, блин, и так далее. И потом ему скажут, вы вообще от слова самыр лето, вы лето англосаксонского, вот относитесь к англосаксам, вы вообще летние, самые яркие англосаксонские арийцы такие, давайте отделяйтесь, Россия вас поработила. Ну, условно говоря, вот будут им 30 лет промывать в Самаре мозг, детей растить по вот этим учебникам, да? И все, ну там, ну ладно, жители Самары, я прошу прощения, ну пример просто, что в голову пришло, Воронеж, там, Белгород, да неважно, любой город. Давай, возьми Ростов, с Ростова, как, с Дона выдачи нет, все, да. Как войско Донское, все, мы, короче, отдельно от всех. Да, все, у вас река. Нас промыли, все. Вы вообще, как бы, на самом деле, раньше это была не река, это нефть текла или золото текло, понимаешь? А злые русские на севере у вас все это перекрыли, только воду вам пустили, золото до вас не доходит. Понимаешь? То есть любая хрень, которая кого-то сидящего на кухне, понимаешь, пьющего там, я не знаю, там, лавандовый раф будет говорить. Братан, нет, лучше... пиво. Вот пиво, ладно, пиво можно, да, промыть человека. Ты лучше всех остальных, как бы, вот и все. И твои предки великие, а вот все остальные, кто тебя окружают, вашу область, это все злые захватчики. Просто, он не просто пиво пил, братан, он пил Дон Лиф, понимаешь? Было такое пиво Дон Лиф у нас. Неважно, неважно. Да. Оболонь Киев, неважно. Ну, Абалонь, кстати, неплохой пиво. Дон Лиф он пил. Было, да. Тут это вообще не важно, на самом деле. Тут, и тут говоришь, что это русские. Да какие они русские, хватит, вы там какую-то ересь несете. Посмотрите историю. Ну да, посмотрите историю. Как называлась Украина еще там 115 лет назад, к примеру, да? Или, к примеру, вот опять же, недавно видел видео, где там одному украинскому парняге сказали, посмотри, что на 2 гривнях написано. А там написано этот свод правил, но это первый древнерусский кодекс, правовой кодекс Ярослава Мудрого, это 11 век, русская правда. Она так сказала, и написано на 2 гривнях София Киевская, которую построил Ярослав Мудрый, князь Киевской Руси, и свод правил, то есть первый древнерусский кодекс, да, то есть свод правил, как жить надо, закон, как законодательный документ, русская правда. И там на 2 гривнах написано «Правда русская». И чувак гуглит, такой, а это что, какой-то монтаж, блин, не может такого быть. То есть, русское, все. Братан, кстати, я тебе хочу сказать, что ты вот сказал, что это русские, которые, ну, несчастные люди, которые просто не поймут, где их корни находятся. Они их пытаются на протяжении уже 30 лет найти, эти корни, да, они метаются, ну, страдают, да, вот они сейчас страдают за это, вот у них там, ну, такое несчастье происходит. Вот, что я хочу сказать. Мне пишут люди с Украины, да, и достаточно, ну, большое количество людей мне написало после вот постов, которые я выкладывал, да, там, ну, из Одессы, из Киева и так далее. И, да, мне пишут и силовики, да, и говорят, что вот самое неприятное, да, он говорит, да, понятно, что мы здесь находимся в такой ситуации, что мы здесь не можем даже пискнуть, потому что здесь такие репрессии, что просто если ты, не дай бог, кто-то узнает, что ты там как-то относишься к России, ну, это трэш, короче, ты уже как бы не жилец. Поэтому, говорит, нам приходится вот в этих условиях еще и как-то выживать, оставаться вот на всех этих службах, на работах, да. И, говорит, вот самое неприятное как раз-таки вот слышать, когда, ну, у нас, кстати, вот тоже, да, и вот комментарии, когда люди, говорят, читаем, когда там вот постоянно на нас хотят сбросить ядерные бомбы. Вот я говорю, ну, мы-то противники этого, мы говорим о том, что у нас как раз-таки там ждут, там, может, просто кто-то не знает из подписчиков, что огромное количество людей, которое на протяжении всего СВО помогало нашим военным и спецслужбам координатами, да, и их постоянно показывают, их ловят там на Украине, значит, их там называют там ждунами и так далее, те люди, которые остались на той стороне, и они до последнего рискуют, жизнью рискуют, многих людей поймали, и их просто след простыл от них, эти люди, да, они, рискуя своей жизнью, они давали координаты нашим военным, нашим спецслужбам, куда мы наносили какие-то удары искандерами. Вот когда мы видим, что где-то в тыл прилетает искандер по какой-то там, я не знаю, гостинице или там по какой-то военной части, где там, или по полигону, да, это информация, которая поступает от тех людей, которые находятся на той стороне. Поэтому, когда вы говорите, давайте все уравнять, давайте все, значит, сносить, давайте атомным оружием будем, ну, вы всегда думаете, что, почему я говорю, что вот плохо, когда вот прилетает какая-то бомба или ракета, да, и, ну, так получается, что есть какое-то отклонение цели, да, но у нас несовершенное оружие, что прямо оно точка в точку попадает, нет. Но бывает так, либо воздействие ПВО на нее, да, и она уходит в сторону, попадает в какой-то там, я не знаю, парк, допустим, да, там гуляли какие-то люди, пострадали. Я почему этому не радуюсь? Потому что среди этих людей могут быть те люди, которые вообще ждут Россию. Поэтому тут нельзя всех подряд под одну гребенку. И самое главное, что, ну, нам потом на этих людей опираться нужно будет. Вот. А вы немного, вот Даня сказал, да, это русские, которые немножко с головой у них проблемы. Да? Вы, нет, нет, вы там начинаете всех делить. Вот на Украине тоже делили всех. Одних на других, и вот доделились до того, что сейчас там происходит. Да? Поэтому, ну, надо быть немножко уже повзрослее, поадекватнее. Абсолютно с тобой согласен. Вот. И вот, кстати, насчет того, что ты говорил в том числе. Вот я сейчас специально посмотрел, чьи это слова. Лучше оправдать 10 виновных, чем осудить одного невиновного. Да? Это там Рогачев, адвокат, я так понял, еще старый русский, нашей старой истории, который так сказал. И потом его слова перефразировали: лучше отпустить 10 преступников, чем расстрелять одного невиновного и так далее. Это я к чему? Это я к тому, что даже если среди 10 погибших 9 было жестких кастрюль за украинцев, а один был наш, который сохранил себя в тех условиях зомбоящика, это, ну, это трагедия. И вот ты правильно сказал насчет информаторов, которые, несмотря ни на что, которые до сих пор есть люди, которые, наблюдая, как вокруг таких же пророссийских русских сажают и убивают, они продолжают до сих пор нам помогать информацией, понимая, что там все настолько контролируется, что это очень тяжело, очень рискованно, но они продолжают, потому что так надо. Вот, это наши люди, да, какая ядерка? Ядерка — это вообще херня, блин, но в том плане, что, ну, по Украине ядеркой бить, ну, это огонь. Мы, конечно, прикалываемся насчет ядерки, но не имея в виду, что будут удары по Украине, однозначно. Вот. Ядерка, если и будет, то, друзья, в субботу, да, как мы договорились. Но это будет глобально. То есть, если ядерку применять, то нужно применять, как говорится, на полный качан. Вот, то есть... Ну, смотри, мы даже вот применили этот орешник, которым, блин, ну просто всех задолбали этим орешником. Вот был какой-то период времени, что просто на всех каналах, на всех телеграм-каналах был орешник, что уже за малым он не снился, короче, да. Ну хрен с ним, пришлось еще раз повторить этот орешник. Но смысл в чем? Что мы, даже применяя это вооружение, применяли его не то, что с ядерным оружием, мы его применяли без боевой части. Да. То есть мы даже боевую часть не применили, просто болванками. То есть, вот, кстати, да, к твоим словам, вот сейчас тебе скинул, репостни себе, пожалуйста. Ситуация интересная была. Вот интересно, кто на самом деле имеет право что-то вякать по отношению, как нужно поступать с противником, так только наши фронтовики. Вот. И вот видео сегодня появилось, как наш оператор FPV-дрона вычислил джип ВСУшников и летел на этот джип. Оттуда ВСУшники, ну понятно, там дрон-детектор сработал, начали вываливаться, и у одного из ВСУшников на руках был ребенок. Ну, видимо, кого-то или эвакуировали, или еще что-то. Был ребенок, и наш оператор видит, что на руках ребенок, он увел, он уехал, он не стал никого там, ни второго, кто без ребенка в поле убежал там догонять и так далее. То есть, нет, нет, там не так. Он их, получается, отпустил. Почему? Потому что там потом есть видео, где дрон летит, и машина уезжает. Так я об этом и говорю. То есть он их отпустил. Он не стал там, увидел ребенка, как бы он просто улетел. Вот. Он не стал там кого-то, кто без ребенка, или просто машину повредить, да, и так далее. Все. То есть наш боец, фронтовик, принял решение, что это, ну, неправильно. Так нельзя. Все. Он их отпустил. Все. Кто его осудит? Это чувак, на мой взгляд, это такое решение принять. Непопулярная, как принято у нас говорить, да? Это должна быть, ну, должны быть стальные яйца, как бы, в том числе, друзья. Потому что проще всего, когда ты можешь, то, ну, для галочки, да, поразить цель. Да тут даже не в этом дело, Дань. Тут просто этого парня хорошо воспитали родители. Просто. Да, порядочным человеком. Все. В том числе. Тут, просто если, да, если нас смотришь, ты, вот, боец, который... был оператором этого FPV-дрона. Ты красавчик, ты все сделал правильно, и тобой и родители, все, кто тебя знает, могут гордиться. Вот это правильно. Да, мы гордимся. Да, мы гордимся. А кто-то в комментариях напишет, я бы их размотал, там еще что-то, да похер на этого ребенка, у него мозги промыты, это уже не русский ребенок и так далее, понимаешь? Ну, конченые. У нас так нахрена тогда вообще эта война? Если мы воюем за то, чтобы безвозвратно ебануться, да? Нет, чтобы просто смотри. Ступорылых маньяков. Вот ради этого эта война, вы что, гоните меня? Если ты готов убить ребенка, даже если он находился в машине у врага нашего, да, то почему ты тогда удивляешься, что нам в мирные поселки летит артиллерия? Получается, что вот они обстреливают нас, и мы делаем то же самое, и говорим, да, это нормально, короче. Нет, это не нормально. Если они стреляют нам, значит, в гражданских, если у нас есть видео, где по гражданским машинам прилетают FPV-дроны, где погибают гражданские, да, и мы говорим, это ненормально, да, а ты оправдываешь и говоришь, да нет, нормально, давайте, ребенок, да какая разница, долбану кого хочешь, ну... Ну, вот то же самое, что ты говоришь о тех, кто находится на подконтрольной Украине территории. Вот отличный просто пример сегодня был опубликован. Фронтовик решил правильно. Наш, да, фронтовик. Не тот, кто в комментариях сидит, условно говоря. Хотя у нас много фронтовиков в комментариях, но они, как правило, я не встречал. Нет, ты понимаешь, в чем дело? Я могу понять человека, который на фронте 3 года, и он уже, ну, настолько его это все задолбало, что он готов даже на такие меры, чтобы, короче, даже убить ребенка, там, да, вот, ну, направить дрон в машину. Это скорее исключение из правил. Да, да, и тут момент какой? Его ты можешь, ну, как бы, ты понимаешь, что, ну, это ненормально, да, и вот единственное просто оправдание этому, что он просто устал и просто себе не отдает отчет. Просто вот человек временно уже как бы сам себе не принадлежит. Просто да? На автомате, в режиме автопилота. Да, он мог это сделать, но вероятнее всего мог. Человек, управляя дроном, направить, значит, дрон, подорвать машину, где находился, помимо солдат, еще и находился ребенок. Но мы не можем это оправдать, мы не можем сказать, что это нормально. Да, он это сделал на войне, он там, я не знаю, чем он себя, значит, ну, замотивировал, что он готов убить ребенка, да, но мы не можем сказать, что это нормально, мы не можем сказать, что это норма. Потому что это не норма, это ни хрена не норма. И я уверен, все наши фронтовики это прекрасно понимают. И столько раз, вот я же говорю, еще задолго до начала СВО, и наши многие как бы относились к украинскому мирняку, как мы говорим, да, то есть к мирным жителям вообще адекватно. То есть максимально бережно, адекватно. В то время как с украинской стороны, к сожалению, ну, я как-то сказал, когда меня спросили, а почему вот так? То есть получается, жила одна страна в одном информационном поле, в одном культурном, традиционном, языковом, религиозном поле. Шарики полетели. И потом, когда все разделилось, одни ушли в ополчение, другие как бы стали каратели. Да, и получается, ополченцы к мирным жителям, к любым мирным жителям и даже к своим пленным с погонами в ИСУ относятся по-человечески, гуманно. Ну, там, за редким каким-то исключением. Ну, всякое бывает, там, у некоторых, есть некоторые люди, там, у которых кукушка уже свистит, как бы, да. А ВСУшники и там разные прочие ублюдки, как бы, да, там из разных бандформирований, они сразу с 14-го, это не пришло со временем, они сразу начали казнить мирных жителей, сразу же. И при этом публично заявлять, что все мирные жители уехали в Киев, ну типа на подконтрольную ВСУ территорию, а там остались коллаборанты, там нет невинных, они все виноваты. Все. Слушай. Хотя, куда уехать, у тебя там... Работа и дом. Куда уехать, куда-то бомжевать? Многие остались, просто не разбираясь в политике, просто у себя дома, на своей земле. Вот смотри, ну, помимо там каких-то там старых конфликтов, там, ну, это понятно. Вот сейчас мы участвовали, когда в Мариуполе, в освобождении Мариуполя. Так получилось, что мы вели огонь по домам, где, откуда стрелял противник. А потом, когда противник отошел... Мы туда подошли, а там оказалось полные подвалы людей. Начали просто люди выходить из подвалов, и ты понимаешь, что просто не то, что они не успели убежать, а они все остались у себя дома. Понимаешь? И вот мы общаемся с людьми, да, вот мне лично разницы нету там. За хохлов он, за нас, как он там ко мне относится, хорошо, нехорошо. Мы просто говорим, там, ну, вот вылезают из подвала просто бомжи, да, и мы говорим, ну, чем вам помочь, что вам можно там сделать, там, как вам можно облегчить там жизнь, да, они говорят, мы хотим курить, да, ну, все, мы говорим, хорошо, там, ну, больные какие-то есть, там, что там надо, может, привезти, потому что у нас получается так, что мы, ну, наше оборудование все надо заряжать, и мы выезжали, скажем так, в безопасную зону, заряжались и возвращались каждый день туда, мимо, ну, уже ездили по территории, которая уже была под нашим контролем, да, там, да, у нас есть там женщина, там, сердечница, мы в аптеку покупаем там, ну, покупаем лекарства за свои там бабки, никто там ничего там, а, я буду там деньги тратить свои там, на каких-то там хохлов там или что. Вообще без разницы. Подъехали, купили, привезли продукты, сигареты, там, лекарства, все, что надо было. Потому что разницы не было. Потому что люди, они не виноваты. За нас они, не за нас. Он жил себе спокойно, там, мужик или там, женщина там, с ребенком, там, ну, жила себе спокойно своей жизнью, да, вообще не, ну, всю жизнь проработала там на каком-то предприятии, да, а здесь просто началась война, да. И вот, ну, и она заложница ситуации. Здесь она там не за одних не бегала с флагом, не за других. Просто жила своей жизнью, да. И так получилось, что у нее в огороде теперь лежит, этот, как он назывался, тогда кабов еще не было, ФАБ, понимаешь. Она к нам подходит и говорит: ребята, у меня там в огороде, ну, лежит снаряд. Мы пришли, охерели, короче, понимаешь, бомба там лежит, которую навряд ли просто приедут краном и увезут, то есть ее надо будет взрывать, понимаешь, а это понятно, что там пол улицы улетит, понимаешь, и вот, ну, ей что этой женщине, ну, какая ей там разница, она просто жить хочет спокойно, да, и понятное дело, приходить туда там, как фашистам 50 раз ее там шмотки перебирать, но мне оно не надо, как бы. Да, у нас есть задачи там определенные, мы их выполняем, да. Поэтому, ну, я не знаю, когда показывают, что вот там на нашу сторону кто-то хотел перейти, их там дронами задолбали, там, да, там поубивали сбросами, поскидывали. Потом недавно было видео, где там уже мумифицированные мирные жители лежат там. Ты думаешь, блин, просто что должно быть у человека в голове, ну, чтобы, ну, вот я лично, честно скажу за себя, да, когда я служил в спецназе, мы хотели, чтобы нам вот кто-то оказал сопротивление, кто-то начал в нас стрелять, чтобы мы тоже начали в него стрелять, да, вот у нас было такое желание, чтобы человек вот, ну, оказался явно там вот, ну, нашим противником, да, вот участвовать в перестрелках. Но я не хочу стрелять по мирным жителям. Мне это, скажем так, ну, я в этом не, ну, как бы, если я буду рассказывать, сидеть на телеграм-каналах, там, я стрелял в мирных жителей. А что тебе это, ну, что даст тебе, в это, что крутого стрелять в безоружных людей? Ничего крутого в этом нет. Поэтому, когда вот расстреливают, или у нас там, да, значит, человек пришел с колясочкой, да, вот с колясочкой, вот знаешь, которые вот как в Советском Союзе были колясочки такие, на которых и сумочка, да, вот продукты, которые, ну, ему дали продукты, он пошел по улице, прям по центральной улице, да, вот мне интересно, вот ты сидишь, смотришь, вот даже на позиции, ты сидишь, смотришь, идет чувак там, да, в гражданской одежде с этой колясочкой. Вот какую он угрозу тебе несет? Вот мне вот просто интересно. Вот ты напуган, что? Это колонна танков едет? Или это какая-то группа спецназа выдвигается? Идет чувак просто с коляской, с этой, да, ну, что он там может? Там дрова какие-то искать, пожрать может себе что-то искать, да? Взяли, застрелили типа, короче. Получается, он от нас пошел в сторону противника, и вот ему выстрелили в голову, он лежит на асфальте, ну, застрелили человека, да? Просто, ну, что тобой двигать может просто? Да. И, кстати, там было же, когда, по-моему, даже у Шария на канале было, когда... Он рассказывал, что какой-то командир то ли роты, то ли батальона, морпех. Да, уже расследование проводил. Да, который приказал, значит, своим подчиненным открыть огонь по мирным жителям. Ты думаешь, блин, ну, что, это получается, да, ладно, хорошо. Завод Ильича они были, это 36-я бригада. Морпехи стояли там, здесь Азов больше стоял, там стояли морпехи. Вот морпехи, да. И, морпехи оказались еще теми петухами. Да, ты думаешь, что, блин, это же граждане вашей страны, у них паспорта Украины, мы-то им еще не успели заскочить туда и впереди себя выдавать, значит, паспорта раздавать российские. Кто за Россию, да, и раздаем паспорта. Это же еще люди, которые с вашими паспортами, с синими паспортами, с трезубом с этим. Ну, куда вы стреляете направо-налево? Вы чего, безумцы, что ли, совсем? Да, это с 14 года, ты же знаешь, было. Поэтому это уже вообще, ну, вопросы к ним задавать, но это, ну, мне кажется, уже поздно и бессмысленно, ну, объективно. Вот. Поэтому просто, ну, вот, так вот... вспомнил мысль, когда спрашивали постоянно, почему вот так вот ополченцы как бы в адеквате себя вели, да, гуманно по отношению к мирняку и к пленным, а эти петухи как бы сразу. Сколько случаев было, когда убивали девчонок, когда там какая-то девчонка там что-то сказала, что ополченцы нормальные пацаны, кто-то ее сдал, там приехали какие-то петухи, блин, с украинским шевроном, ну, по контрольной ВСУ территории, что-то там монтажную пену ей в женский интимный орган, короче, да, в итоге она умерла. Там жесть, то есть они еще, ну, конченые мрази. Поэтому я один раз на интервью ответил, почему так. Потому что украинство как явление, оно провоцирует в человеке самые низменные качества, то есть стимулирует эти низменные качества. Вот именно само украинство. И потом это, когда началось СВО, это проявилось вот на базе Азова, запрещенного в России, в Мариуполе, нашли молитву Украине. То есть украинство это не просто как психическая болезнь, это как какое-то сектантство. Украина для них божество. То есть Россия дьявол, Украина Бог, понятно, да? То есть верующий человек, сектант, он все, боремся с дьяволом до талого. И попадем в рай из-за этого. Все, то есть там, ну, как бы сдвиг по фазе конкретный. Поэтому, да, это русские люди, но они не виноваты. Те, кто этому поддался, те, кто пошел на поводу этого всего движения, ну, они как бы, они русские, но они виноваты, они конченые мрази просто. Вот. Вот как-то так. И когда-то меня тоже спрашивали, что я думаю в целом по поводу нормальных ВСУшников. У нас же привыкли говорить, есть плохие ВСУшники, есть хорошие ВСУшники. Потому что нацисты это плохие, а вот ВСУшники, которые не нацисты, это хорошие ВСУшники. На что я когда-то ответил, это тоже еще до СВО было, что все, кто после переворота в 2014 году, после этого кровавого переворота, который же сами спровоцировали, и все уже об этом знают, что западные спецслужбы это все спровоцировали, и вот эта украинская верхушка, которая тогда пришла к власти, ну всем похер. Вот, то есть все, кто остался в погонах, даже, к сожалению, наши подписчики, которые нас смотрят, все, кто продолжил служить этой власти, вы, даже если лично никого не убивали, вы все соучастники. Вы галимые, тупые подельники. Вы выбрали сторону сильного, как вам казалось. Оказались вы просто на свалке истории. И скоро придет время, я думаю, года через два, вы это все поймете. Не, ну если уже, казалось бы, ну, те люди, которые, ну, образованные, да, назовем это так, с хорошим образованием, там, они уже с той стороны начинают говорить, теперь осталось нам разобраться, как так получилось, что мы воюем с Украиной и с Россией. Понимаешь, теперь вот спустя, значит, 10 лет им теперь надо разобраться в этом, как так получилось. То есть раньше они этого не знали, да, а сейчас у них вот получилось так, что им теперь нужно разобраться. То есть... Братан, все очень просто. Когда произошел Майдан в 2014 году, люди разделились. Ну, много на кого, но основное это было те, кто решил топить как бы доталово за адекватность, за историю, за все русское и тому подобное, как бы, да, и против того, что произошло в Киеве. И те, кто захотели хорошей жизни вопреки всему. Похер, надо кого-то убить на Донбассе, убьем. Надо там что-то предать, веру предать, отказаться от православия, откажемся. Рождество теперь не 7 января, а 25 декабря, хорошо. Гей-парады, пусть будут. Факельные шествия фашистские, пусть будут. Главное, чтобы нас взяла Европа, и мы хорошо жили. Все. То есть это просто проститутки. Просто проститутки, которые готовы на все, со всех сторон, от каждого, за бабки. Вот и все. Да. Там остались люди, которые, ну, остались как бы нашими и там маскировались, как-то нужно было выживать по разным причинам. Семья, дом, работа, там, дети, все эти моменты, понятно. Но те, кто осознанно сделал выбор и поддакивал, подыгрывал тому, что происходило в Киеве все эти годы, подпездывал, когда говорили, что сепаратисты на Донбассе сами себя обстреливают, и кивал гривой покорно. Это все тупые, грязные шлюхи, просто дешевые, галимые дешевки, которые за вот этим европейское будущее, там вот вся эта херня, которые повелись, и просто ради какой-то херни, которую им еще никто не предложил, а просто, которая замелькала где-то, готовы были убить своего брата и подставить свою задницу, как бы, да? И одеть оранжевые трусики, как бы. Точнее, не оранжевые, а радужные. Радужные трусики. Вот и все. Как бы. Поэтому сейчас пришел час расплаты, поэтому как они будут петь в 26-м году, посмотрим. Кстати, по поводу, ну, европейского будущего, оно тоже очень туманное. Это очень отдельный туманное, разговор, да. Братан. Тут это еще, да, тут еще может так получиться, что пока, значит, вот эта публика идет в Европу, к тому времени, как они могут прийти к Европе, Европа может тоже развалиться, как союз. Понимаешь? А там, братан, там в Европе нет ничего привлекательного. Там, на самом деле, вот, кстати, как Шари неоднократно об этом говорил, что Европа привлекательна для тупых бомжей из других стран, которым не надо ни хера делать и так далее, им там будут что-то кормить их бесплатно, все, вот, ну, и какое-то там жилье давать, какой-то угол, да. Вот для бомжей, как бы, это привлекательно. Для людей, которые умные и хотят заниматься, развиваться и так далее, это жопа. Там куча, короче, налоги, хуёги, ну, куча проблем. Поэтому для бомжей там хорошо, да. Но хреново, что такая страна, крупнейшая в Европе, как Украина, она оказалась, что состоит большинство, это бомжи просто, но на ментальном уровне бомжи, понимаешь, которые готовы как бы ехать клубнику собирать в Польшу. Или нет, там, ну, видишь, все же едут за какой-то мечтой, все думают, что здесь хуже, а там лучше. Вот, допустим, я приеду в Америку, и я в Америке буду жить, значит, где-то рядом с, значит, со своими любимыми киногероями детства. Слушай, Третий Рейх, он тоже основывался на каких-то мечтаниях, понимаешь? Тут как бы нас с детства учат, да, библейским принципам. Вот, слушай, я подписан на канал, называется что-то как-то «Колобок из Одессы» или «Одессит Колобок». Там «Колобок парень из Одессы». Да, там, короче, парень из Одессы, он уехал в Европу. Там, я так понял, что он, ну, я уже, ну, видео, наверное, 6 посмотрел, короче, вот. Он уже 20 стран европейских переездил, он такой русскоязычный, ну, вот как, значит, вот этот южный наш говор, шокают, гэкают все, как бы, вот. И он берет интервью у разных людей с Украины, которые уже уехали в Европу, кто-то уехал в Россию, и вот он, ну, как бы узнает, где лучше, где хуже, много видео про фильтрацию, как у нас там фильтрация происходит, вот. Ну, и вот там интересные моменты такие. И вот я сегодня смотрел, там парень с Херсона, он говорит, мы работали там с женой в Европе, ну, вот как раз на самых обычных работах, вот. И потом решили, короче, вернемся давай в Херсон к себе. Через Белоруссию они заехали, прошли фильтрацию, у него, ну, в паспорте прописка херсонская, он к себе домой приехал, все, говорит, начали жить. Он говорит, ну, да, Россия, говорит, пришла, там, говорит, вот, говорит, от Украины, говорит, в Херсоне осталось только, вот, когда вот она ушла, осталась только огромная яма на дороге, короче. Больше, говорит, ничего. Да, говорит, Россия пришла, сразу ничего строить не начали, ну, потому что еще боевые действия рядом идут. Но, говорит, зато сразу начали наводить порядок. То есть весь мусор убрали, что-то там красят, там белят, знаешь, деревья все белят. Ну, как бы, ну, сразу начали наводить порядок, да. Вот, он говорит, мы начали обживаться, решили остаться в Херсоне. Потом же вот это вот ночью приходят смс-ки, эвакуация, как, что делать? Ну, все, берем вещи, говорит, все забрали, все, выехали в Крым все. Вот. Им дали сертификат на квартиру, трехкомнатную квартиру, да, не элитные районы никакие, Симферополя, да, ну, обычная трешка на окраине где-то там какого-то города, вот, но тем не менее, бесплатно, да, и он говорит, я люблю Россию, я, говорит, ну, никуда не уеду, короче, да, я, говорит, хочу жить, ну, в Херсоне там, да, ну, там, говорит, когда это, значит, взорвали эту дамбу, там все затопило, там, короче, пока невозможно, вот они там с супругой живут, и вот он говорит, я вот сам для себя, говорит, сижу и, говорит, думаю, какие перспективы у моей там дочки, да, что, какие перспективы, допустим, у нее на Украине, и какие перспективы, допустим, у него в России, да? Ну, понятно, что образование там плюс-минус одинаковое. Я думаю, что там постсоветское образование более или менее нормальное, что здесь, в России, там нормальное образование. Он говорит, но в России, говорит, перспектива у моего ребенка, она может улететь в космос. То есть, говорит, Россия, говорит, запускает там спутники, там, то есть при желании она может обучиться, отучиться и стать там космонавтом. То есть уровень страны немножко другой. В космос может ребенок там в перспективе улететь. А на Украине, говорит, может только ездить куда-то там, ну, подрабатывать в европейских странах. Понимаешь, вот в чем прикол. Как бы, и, ну, и вот интересно послушать, знаешь, не то, что там людей, которые, допустим, вот прям вот пророссийский, да, он приехал там, я вот пророссийский, там все, я всегда был за Россию, там то-то-то. А интересно послушать людей, которые там вот жили на Украине, как бы абсолютно были нейтральны, да, ко всему. То есть их вообще ничего не интересовало, они только занимались там, ну, своим обустройством. И вот когда все случилось, они все массово поехали, значит, в Европу, и вот их впечатление послушать, знаешь, а он еще, этот парень ведущий, он еще их там так подъебывает знатно, он говорит, ну что, как вам Европа, классно, нравится, да, вам, говорит, бесплатный газ, типа, от России не нравился до 2014 года, вы решили, типа, пожить как в Европе, ну что, говорит, понравилось, как в Европе, да, говорит, нормально, говорит, как вам газ там, как вам там, типа, платить там коммуналку там, то-то, все, ну, все нравится, понимаешь, то есть, как бы, вот, и ты слушаешь, понимаешь, что, да, нам всегда просто так всегда казалось, да, что вот там лучше машины, там лучше какой-то сервис, там лучше там что-то, ну вот все, что производится, все привозится нам с Запада. Ориентировались по западным фильмам. Да, а сейчас пришло время, когда ты приходишь в какой-то, допустим, ресторан московский, допустим, ну какой-то, ну, один из нормальных, да, и он на три выше головы будет, чем в Нью-Йорке какой-нибудь ресторан, там, где, казалось бы, его в кино показывали. Поэтому... В Нью-Йорке не знаю, но в Европе я в 2013 году немного побывал, как бы, да, там, ну, я как-то рассказывал true story, да, о том, о поездке на велосипеде, не буду сейчас тратить на это время, но там, конечно, ну, блядь, в Париже вечером, ближе к 12 ночи, вот возле гостиницы, где я остановился, там, ну, почти центр, возле метро причем, там мягко ходить было, ты ходишь как по ковру, по бычкам. Там бомж рядом, вот я стоял там вместе для покурить там что-то, курил, бомж рядом, встал просто, пошел, не просто какой-то под кустик или куда-то спрятался, нет, он просто встал, 3 метра прошел до спуска, подземного спуска, вот даже никуда не спустился, он сверху вот так, там люди идут, он туда просто поссал, и вот 3 метра еще прошел, лег снова на свое место, все как бы. Нет, да нет, вон, даже смотри, американцы приезжают в Москву, да, спускаются в метро и говорят, что, ну, там, с любым европейским городом или с американским, там, с нью-йоркским метро сравните, говорят, там, ужас, там, ну, ты спускаешься в метро, ты просто не в безопасности себя чувствуешь. Слушай, я в Афинах, тоже 13-й год, в аэропорту был, там бомжи ходят, вот как, ну, вот с этими тележками, понял, из супермаркетов, там у них все, в аэропорту! Мне такое, для меня это было странно. Как бы. Вот, тоже, ну, это 13-й год. Ну, конечно. Да. Поэтому, друзья, там делать на самом деле нечего. Вот. Давай скажем о главном теперь. В конце немножко скажем. О любви, что ли? Да нет. Какой любви? Великая Новоселка наша. Что, уже полностью? Ну, нет, ну там окружение, там какой-то кризис, нет, у них, там... они там пищат, что-то там, ну, там какой-то, да, трэш. Да, да, да. Ну, вчера Часов Яр, да, Испаньола там воюют, в Часов Яре, там уже тоже, там Часов... десантники, кто там еще? Большие продвижения в Часов Яре. А все красавчики, просто на Кураховском, Укры до сих пор официалы говорят, что за Курахова еще бои идут, хотя они уже намного западнее от Курахова, как бы, да. Ну вот, и многое другое. Поэтому, не, ну на фронте, да, нормально, слава богу. Но опять же, пацаны устали. И насчет перемирия, ну вот я скажу свое мнение. Друзья, я так думаю, что еще 2 года полных война продолжится. Вот минимум. Никаких перемирий не будет. Вот я в этом уверен. Все, как бы, ну, вот мое мнение. Мне, вот знаешь, как мне вот вчера понравилось, один из подписчиков вот написал, Он говорит, что наши могут крутить динамо-машину. То есть мы будем ездить на все эти встречи, привозить какие-то документы, что-то предлагать, не соглашаться на какие-то условия, да, просто тянуть, да, резину и выполнять свои какие-то цели. Поэтому вот. Да. Но я просто говорю, что если вдруг произойдет вот так вот, что просто вот вы потом, ну, не знаешь, как вот у людей, когда депрессия резко начинается. А если произойдет, я буду надеяться, что хотя бы государство объяснит причины. То есть, чтобы не так, как там, знаешь, когда азовцев поменяли, сказали нам, мы вернули своих парней, как бы там, это хорошо, да, но никто причины не объяснил, да, важность парней, которых вернули, почему один к одному, ну и так далее. Вот, поэтому всегда нужно объяснять, ну, народу, людям всегда нужно говорить, почему те или иные решения принимаются. Это очень важно. Вот. Но в данном случае, я думаю, насчет «Динамо» машины абсолютно верно подписчик отметил. Я более чем уверен. Конечно же, Трампа никто нахрен не пошлет с его мирными инициативами. И у нас президент, он не просто крутейший дипломат, наш президент, он крутейший шахматист. И он смотрит наперед. Он никогда просто так, вот, ну, судя по многолетним, да, наблюдениям, он никогда просто так горшки не бьет. Даже врагам он не угрожает, как бы, и ничего плохого, как бы, не говорит. Просто потом происходят какие-то вещи, как бы, со временем так, давно. Вот, да. Так, вот. Так, смотри, как что получается. Даже вот сейчас это признают и наши противники, да, и я имею в виду, вот наши оппоненты, значит, вот медийкам, по блогам, ну, адекватные. Я не говорю про, ну, дурачков, как бы, да, я их, ну, как бы, не смотрю. Если я вижу, что, знаешь, там, допустим, один журналист задает вопрос, да, говорит, вот смотрите, говорит, вот, говорит, там, Белецкий сказал, на фронте жопа, да, ну, офицер, который воюет, то есть видит все своими глазами, говорит, жопа. Еще какой-то военный говорит, не просто жопа, а полная жопа. Потом приводят другого там на стрим, да, и он говорит, да нет, обычная работа происходит, все, уже все понятно, его можно не смотреть, да. То есть если там командир бригады одной говорит, обстановка тяжелая, да, там, ну, противник наступает, они сдерживают, но он понимает, какой ценой они сдерживают наши атаки, да. Другой говорит, не просто жопа, полная жопа, а третий говорит, да нет, ну, а что поменялось, типа, с 2022 года? Да ничего не поменялось. Ну, то есть ты уже понимаешь, что уже можно не смотреть, как бы, да? Неадекватный, да? Не воспринимает адекватно ситуацию, да? Так, давай это самое, на сегодня уже прервемся. Подожди, о главном ты хотел, да? Да, давай. Я хотел что сказать, что и вот когда ты смотришь каких-то адекватных там оппонентов, да, они даже в своих диалогах и эфирах, они признают, что, ну, Путин более опытный, более, значит, умный, значит, вот лидер, значит, страны, которая против них воюет. Почему? Потому что они говорят, смотрите, как получилась ситуация. Россия вроде как на нас напала, то есть начиналось все с 22 года, что, значит, Путин непосредственно агрессор, да, и Россия там, как бы, значит, ну, агрессивные действия совершает, да. Но прошло 2 года, и что получилось? Что Путин, получается, сейчас миротворец во всех СМИ зарубежных, а Зеленский идиот, над которым все смеются. Путин говорит, давайте мирное соглашение, мы готовы там пообщаться. Зеленский сам себе заключает приказ, нет, мы будем воевать. Путин говорит, да давайте, ну, давайте мы пообщаемся. Зеленский херачит то дронами, то какими-то этими штормшедов, понимаешь? А мы даже не отвечаем. И так уже перевернулось в СМИ, в зарубежных, что Россия, получается, что более адекватно выглядит, несмотря на то, что мы активность проявили с самого начала, да, что Россия теперь более адекватно выглядит, чем, ну, этот дурачок. То есть получается, что, ну, вот вам разница, да, когда ты на опыте, когда у тебя, ты вот, ты правильно сказал, не бьешь горшки, не делаешь каких-то резких эмоциональных движений, спокойно паузу выдержал, подумал и потом какое-то решение принял, да. И здесь мат через мат, там, с Фицо уже какие-то дуэли там у него там еще. Ну, то есть, ну, человек явно невменяемый, да, то есть, когда человек неуравновешенный, он, ну, конечно, как вы ему государству доверили, вы доверили ему государство, а он просто вот эту нагрузку и ответственность за страну, за людей, да, вот ты, получается, управляешь страной, в которой там было 40 миллионов людей, ты за каждого отвечаешь, да, тебе вот люди доверили. А получилось так, что просто чувак не потянул лямку. Вот и все. Да, да. Слушай, отдельно хотел передать привет нашим подписчикам из службы безопасности одного из отелей Ростова. Вот, оказывается, нас многие смотрят. Поэтому отдельный привет ребятам. Ну, все, да, привет тогда тоже. Раз смотрят, привет. Все тогда. Тогда всем всего хорошего. До завтра. До завтра, друзья. Всего доброго.